Глава 4. Увещая моя душа. Мой дядя. Шекспир. Гамлет. Какой бы странной, полной роскоши ни показалась жизнь Вальми с первого взгляда, скоро она стала упорядоченной и даже скучной. Каждое утро к Филиппу приходил учитель, мсье Бетам, и они занимались до самого обеда. Выполнив разнообразные обязанности в детской и примыкающих к ней комнатах, я была совершенно свободна и первые несколько дней с удовольствием бродила по парку или прилегающей вплотную к замку части леса. Читала целыми днями. Роскошь, которой мне так долго было отказано в приюте, что я все еще чувствовала себя виноватой, когда удавалось сесть за книгу. В библиотеке замка наверняка были произведения на английском языке, но поскольку там находился и кабинет Леона де Вальми, я не могла, точнее не хотела просить разрешения ею воспользоваться. Но я привезла с собой английские книги, сколько могла. И в комнате Филиппа до самого потолка возвышались полки, заставленные томиками сочинений самых разнообразных жанров. Детские книги стояли бок о бок с английскими и французскими классиками и разным легким чтивом. Я была сначала удивлена таким причудливым подбором, но потом увидела на некоторых изданиях надписи «Дебора Боун» или «Дорогой Дебби». А однажды мне попался в руки истрепанный томик «Острова сокровищ», на первой странице которого было выведено четким детским почерком «Рауль Филипп Сент-Обен де Вальми». Конечно, сын Леона де Вальми был наполовину англичанин, и он жил в тех же комнатах. Я нашла также Конан Дойла и целую кучу полузабытых или нечитанных книг, которые жадностью поглощала, стараясь перебороть иррациональное чувство, приобретенное за 7 лет пребывания в приюте, где нам постоянно вбивали в головы, что чтение – пустая трата времени. Однажды мое чувство вины оказалось оправданным. Читая книги на французском, я обычно принимала все предосторожности, чтобы меня никто не увидел, но в тот день меня чуть не застали за чтением «Тристана и Изольды». Я читала в своей спальне, забыв обо всем, и в это время Берта, постучавшая в дверь и не получившая ответа, вошла в комнату с пылесосом. Она ничего не заметила, но я проклинала себя, торжественно поклялась в душе быть более осторожной и в сотый раз пожалела, что пошла на такой глупый обман, скрыв свое знание французского языка. Я не думала, что кто-нибудь обратит на это особое внимание. Мы с Филиппом были в самых лучших отношениях, и даже мадам де Вальми дала понять в своей обычной рассеянной манере, что я ей нравлюсь. Филипп был полностью на моем попечении, и мне доверяли. Особенно я боялась, что мадам де Вальми узнает, как я ее обманула, вернее, систематически обманывала. И как бывает с каждой ложью, она постепенно становилась все больше. Мне надо было общаться с Бертой, горничной, обслуживающей детскую, и я объясняла с ней на школьном французском языке, что ее порядком забавляло и даже вызывало улыбку у сдержанного Филиппа. К счастью, мне никогда не приходилось прибегать к этому приему в разговоре с месье и мадам де Вальми. В моем присутствии они неизменно говорили на безупречном английском языке, что, по всей видимости, не стоило им никаких усилий. Проходил день за днем, а я так и не призналась в своей маленькой лжи. Я не осмеливалась навлечь на себя их недовольство. Мне очень нравился Вальми. И я легко справлялась с работой и привязалась к Филиппу. Он был очень спокойным, сдержанным ребенком и никогда не болтал. Каждый день, если не было дождя, мы ходили на прогулку, а наши уроки разговорного английского языка ограничивались замечаниями относительно тех мест, где мы гуляли. Между нами все еще существовал какой-то барьер, возведенный его врожденной осторожностью, хотя подарок из Англии сделал мальчика моим союзником. Мне казалось, что Филипп скрытый по характеру, стал еще более скрытным, потеряв родителей, о которых он никогда не упоминал. Он не принадлежал к числу детей, которым можно заглянуть в душу. Я очень скоро оставила всякие попытки сделать это, сконцентрировав все свое внимание на самых обыденных делах. Если я хочу завоевать его доверие, это должно произойти естественно и постепенно. И, по правде говоря, я не считала, что должна врываться в его тщательно охраняемый и огражденный от посторонних мир. Я так страдала от отсутствия права на личное в приюте, что глубоко уважала это право и рассматривала бы всякую попытку проникнуть во внутренний мир Филиппа как грубое насилие. Он проявлял сдержанность не только со мной. Каждый вечер в половине шестого я отводила Филиппа на полчаса в небольшой салон, где сидела мадам де Вальми, его тетя. Она вежливо откладывала в сторону книгу или письмо, брала в руки изысканное бесконечное ажурное вязание и ровно полчаса поддерживала беседу с Филиппом. Я намеренно употребила выражение «поддерживала беседу», потому что оно как нельзя лучше подходит к искусственному и натянутому обмену отрывочными словами, который происходил между ними. Филипп обычно был молчалив и отчужден. Он с безупречной вежливостью отвечал на вопросы, которые ему задавали, но никогда не заговаривал первым и ни о чем не спрашивал. Мне казалось, что во время этих вечерних бесед мадам де Вальми насилует себя. По натуре холодная и необщительная, она заставляла себя болтать с ребенком. Думаю, что я больше всех страдала от этих получасовых сидений и больше всего их ненавидела. Мадам де Вальми, естественно, говорила с ребенком по-французски, а я должна была делать вид, что не понимаю их. Иногда мадам переходила на английский или ради меня, или для того, чтобы проверить знания моего ученика. Тогда я оказывалась втянутой в разговор, и мне было чрезвычайно трудно не выдать себя и не показать, что я поняла то, о чем они сейчас говорили. Не помню, удалось ли мне избежать ошибок, конечно, мадам не подала бы виду, если бы случилось что-нибудь в этом роде, но мне кажется, она вообще обращала очень мало внимания на то, что происходит вокруг. И меньше всего ее можно было подозревать в том, что она хочет кому бы то ни было втереться в доверие. Ее супруг никогда не присутствовал при этих беседах. Он встречался с Филиппом лишь случайно, на террасе или в саду. Вначале я осуждала Леона за отсутствие интереса к одинокому и недавно осиротевшему ребенку, но вскоре поняла, что в этом виноват не только он. Филипп систематически избегал дядю. Он заходил со мной в коридор, ведущий в библиотеку, только когда видел, что инвалидное кресло далеко за декоративным бассейном или розарием. Казалось, он слышит шуршание колес издали, когда Леон находился за два коридора от него, и каждый раз в подобном случае он хватал меня за руку и тащил в другую сторону, чтобы не попадаться дяде на глаза. Мне было непонятно, почему Филипп так ненавидит Леона де Вальми. В течение первой недели мы пару раз встретились с Леоном, и он был очень мил с мальчиком. Но в присутствии месье де Вальми Филипп еще больше уходил в себя, и я была убеждена, что его скрытность и мрачность не были простым капризом. С одной стороны, это было естественно. Леон де Вальми подавлял. Рядом с ним такой неловкий и некрасивый мальчик, как Филипп, должен был чувствовать себя вдвойне неловким и, может быть, бессознательно противился этому. Леон говорил с ним добродушным и снисходительным тоном, словно обращался к неуклюжему, надоедливому щенку. Я не могла понять, замечает ли это мальчик и как реагирует. Знаю только, что сама относилась к поведению Леона де Вальми весьма неодобрительно. И все же он мне нравился. А Филипп, постепенно я поняла это, очень не любил дядю. Однажды я попыталась объяснить мальчику, что его ненависть не имеет под собой никаких оснований. «Филипп, почему ты избегаешь своего дядю Леона?» Его лицо застыло. «Не понимаю». «Пожалуйста, по-английски. И ты меня прекрасно понял. Он очень хорошо к тебе относится. У тебя есть все, что ты хочешь, правда ведь?» «Да, у меня есть все, что я хочу». «Ну тогда...» Он посмотрел на меня быстрым загадочным взглядом. «Но ведь это не он дает мне все это». «Кто же тогда? Твоя тетя Лоиза?» Он отрицательно покачал головой. «Они не могут давать мне то, что им не принадлежит. Это все принадлежало моему отцу, а теперь мне». Я внимательно посмотрела на него. «Так вот в чем дело. Вальми». Я вспомнила, как вспыхнули его черные глаза, когда я в шутку обратилась к нему «граф де Вальми». «Де Вальми» понимали это с раннего детства. «Это все твои владения?» — спросила я. «Но ведь месье Леон управляет ими для тебя. Он ведь твой опекун, правда?» Филипп выглядел удивленным. «Опекун? Я не знаю, что такое опекун». «Он управляет Вальми до тех пор, пока ты не станешь взрослым. Потом имение перейдет к тебе». «Да, когда мне исполнится 15. Это называется опекун? Тогда мой дядя Ипполит тоже опекун». «Правда? Я и не знала». Он кивнул с торжественным видом, из-за которого его маленькое бледное личико казалось мрачным. «Да, оба. Дядя Леон опекун моего имения, а дядя Ипполит мой собственный опекун». «Что ты хочешь сказать?» — невольно спросила я. «Я слышал, как папа говорил это. Он сказал...» Взгляд сверкающих черных глаз был не то лукавым, не то злобным. «Филипп», — начала я, но он не слушал. Он пытался в уме перевести на английский то, что сказал его отец, но оставил эти попытки и выпалил по-французски длинную фразу, которую, очевидно, запомнил наизусть. «Он сказал, Леон будет содержать имение в полном порядке, можешь мне поверить. Боже, тебя сохрани, поручить это дело Ипполиту». А мама сказала, «Ну, если с нами что-нибудь случится, ребенок должен оставаться у Ипполита, ни в коем случае не у Леона. Вот что мама...» Он внезапно замолчал, крепко сжав губы. «Я ничего не сказала». Он снова окинул меня взглядом. «Вот что они говорили, это значит...» «Нет, Филипп, не надо переводить. Думаю, твои папа и мама не хотели, чтобы ты это слышал». «Нет, но мне не хотелось уезжать от Ипполита». «Ты его любишь?» «Ну, конечно. Он уехал в Грецию. Я хотел поехать с ним, но он меня не взял с собой». «Он скоро приедет?» «Да, но все равно долго». «Время пройдет незаметно», — сказала я. «Пока что я буду смотреть за тобой вместо него, а твой дядя Леон присмотрит за Вальми». Я остановилась и посмотрела на бледное мрачное личико. Не хотелось произносить пышные слова и отталкивать от себя Филиппа, но в конце концов я отвечала за его поведение и манеры. «Он делает свое дело прекрасно, Филипп. Вальми очень красивое имение, и он заботится о нем. Ты должен быть ему за это благодарен», — сказала я осторожно. Филипп действительно не имел никаких оснований жаловаться на своего дядю в этом отношении. Леон целиком посвятил себя делам имения. Казалось, все его огромные способности, вся энергия, которую он не имел возможности направить на что-либо иное, сосредоточились на Вальми. День за днем его инвалидное кресло часами не покидало террасы. Катилось по вымощенному гравием двору, перед домом или по дорожкам сада. Леон наблюдал за подвалами, огородом, гаражом. Успевал побывать везде, куда мог попасть на кресле. И в самом замке всюду чувствовалась рука заботливого хозяина. Для Леона де Вальми ни один план не казался слишком грандиозным. Ни одна деталь слишком незначительной, если это касалось Вальми. Конечно, Филипп, как граф де Вальми, мог совершенно законно претендовать на признание того, что он кое-что значит в собственном доме, но ему исполнилось только 9 лет, и к тому же он был парижанином, чуждым местным нравом. Дядя и тетя совершенно не занимались мальчиком, но полное отсутствие того, что принято называть нормальной семейной жизнью, обычное дело, когда ребенок лишается родителей. «Вряд ли ты мог бы найти лучшего опекуна», — довольно неуклюже прибавила я. Филипп снова бросил на меня один из своих загадочных взглядов. Его лицо опять стало замкнутым, словно на окне опустили жалюзи. Вежливо и безразлично он произнес: «Да, мадемуазель». И посмотрел в сторону. Я ничего не сказала, чувствуя, что не в силах рассеять антипатию, которая оказалась мне совершенно беспочвенной. Но однажды, когда подходила к концу вторая неделя моего пребывания в Вальми, я вынуждена была изменить свое мнение. Мы с Филиппом нанесли традиционный получасовой визит к мадам де Вальми в маленький салон. Ровно в 6 она нас отпустила, но когда мы уходили, подозвала меня, не помню для чего. Филипп не стал ждать, он без лишних церемоний скрылся в коридоре. Примерно через минуту я вышла из салона и наткнулась на самую неприятную сцену, какую мне пришлось видеть когда-либо в жизни. У столика, прислоненного к стене за дверью салона, с виноватым и несчастным видом стоял Филипп. Столик был старинный и очень красивый. По сторонам его находились 2 стула в стиле Людовика XV с сиденьями, обтянутыми светло-желтым шелком. На одном из этих сидений я увидела ужасно жирное чернильное пятно. Очевидно, ручка, скатившаяся со стола, попала на стул и оставила на нем след. Я вспомнила, что когда позвала Филиппа спуститься в салон, он писал письмо своему дяде Ипполиту. Наверное, он поспешил вслед за мной, держа в руке ручку со снятым колпачком, и положил ее на столик перед тем, как зашел в салон. Он сжимал сейчас эту ручку пальцами, измазанными в чернилах, и, побледнев, смотрел на Леона. Как назло, именно в столь неудачный момент он не смог избежать встречи с месье де Вальми. Инвалидное кресло застыло в середине коридора, преграждая выход. Сгорбившись перед ним, Филипп выглядел очень маленьким, виноватым и беззащитным. Казалось, никто из них не заметил моего появления. Леон де Вальми что-то говорил, обращаясь к мальчику. Он был рассержен, и, конечно, у него на то имелась веская причина. Но та холодная ненависть, звучавшая в его голосе, выговаривавшем мальчику, была поистине чудовищной. Это было все равно, что охотиться на бабочку с помощью атомной бомбы. Филипп, смертельно бледный, что-то пробормотал, очевидно, извинения, но я расслышала лишь испуганный шепот, и дядя перебил его словами, прозвучавшими словно удар хлыста. «Наверное, следует запретить тебе бывать в этой части дома чаще раза в день. Я вижу, что ты не умеешь вести себя как нормальное цивилизованное человеческое существо. Может быть, в вашем парижском доме терпели твои хулиганские выходки, но здесь мы привыкли...» «Это мой дом», — сказал Филипп. Ответ прозвучал тихо, но мрачно и решительно. Леон хотел добавить еще что-то, но эти слова остановили его. Произнесенные слабым детским голосом, они показались мне нестерпимо трогательными, и в то же время я удивлялась поведению Филиппа, обычно не любившего открыто проявлять свои чувства. И тут мальчик прибавил все еще тихо, но очень ясно. «И стул тоже мой!» Наступило томительное молчание. Что-то дрогнуло в лице Леона де Вальми. Беглое выражение, словно вспышка фотокамеры. Но Филипп отступил на шаг, а я инстинктивно бросилась к мальчику, как дикая кошка, защищающая своего детеныша. Леон де Вальми, подняв голову, увидел меня, но обратился к Филиппу спокойно, словно только что не смотрел на него с бешенством. «Когда ты придешь в себя и обдумаешь свое поведение, ты извинишься передо мной за эти слова». Его темные глаза обратились ко мне, и он сказал по-английски очень сдержанно, но вежливо. «А, мисс Мартин, боюсь, что у нас тут произошло небольшое недоразумение. Может быть, вы отведете Филиппа в его комнату и постараетесь убедить, что вежливость по отношению к старшим – одно из тех качеств, которые мы ожидаем от джентльменов». Когда Леон заговорил со мной, Филипп со вздохом облегчения повернулся ко мне. Лицо его было бледнее, чем обычно, и выглядело изможденным и мрачным. Но глаза смотрели на меня умоляюще. Я взглянула на мальчика, а затем перевела глаза на его дядю. «Вряд ли понадобится убеждать его», — сказала я. «Он сейчас же извинится перед вами». Я тихонько взяла Филиппа за плечи и повернула лицом к дяде. Минуту я держала его так. Плечи были тоненькие, хрупкие, но мускулы на них напряглись. Он весь дрожал. Я отпустила мальчика. «Филипп», — сказала я. «Я прошу вас прощения, если был с вами груб», — с трудом произнес он, проглотив слюну. Леон де Вальми посмотрел на меня, потом на племянника. «Прекрасно. Я уже забыл об этом. А теперь мисс Мартин отведет тебя наверх». Мальчик быстро повернулся, собираясь уходить, но я остановилась и сказала. «Конечно, стул испорчен, и Филипп виноват, но я тоже виновата. В мои обязанности входит следить за тем, чтобы ничего подобного не случалось. Это моя вина, и я тоже должна принести вам извинения, мсье де Вальми». «Прекрасно, мисс Мартин. Благодарю вас. Забудем этот эпизод, хорошо?» Обратился он ко мне уже более мягким голосом. Когда я поднималась по лестнице, перед глазами у меня стояла уродливо укороченная, словно обрубленная фигура, молча наблюдавшая за нами. Я закрыла за собой дверь и прислонилась к ней. Мы с Филиппом посмотрели друг на друга. Лицо его было еще бледным и хранило следы пережитой обиды. Рот сжался в прямую линию, но я увидела, что губы немного дрожат. Он молча глядел на меня. Это был момент, когда я должна была проявить свою власть. Мисс Мартин читает нотацию. Леон де Вальми совершенно прав. Филипп глупый, безалаберный и грубый ребенок. «Ягненочек, я целиком на твоей стороне, но все-таки ты неуклюжая маленькая совушка», — сказала я. «Нельзя быть ягненком и совой одновременно», — сказал мальчик сдавленным голосом. Потом он прижался ко мне и залился слезами. После этого происшествия я старалась, чтобы он не попадался на глаза своему дяде.